Глава 21. После того, как Салтыкова сказала, что она все записала, мы вышли из куба. Можно было бы, конечно, еще немного по нему полазить. Интересно все-таки, но это было слишком рискованно. Не хватало, чтобы к нам очередная порция некромантов в гости нагрянула. Так что, как только Минин и Григорьев собрали все посохи и сняли несколько артефактов с некромантов, пошли назад. Обратный путь от куба до портала занял у нас куда меньше времени. Мы все опасались, что откуда-нибудь дракончик вылезет, но обошлось, добрались без приключений. Хотя волновались до последнего, и лишь когда прошли портал и оказались в пустом подземелье, я заметил облегчение на лицах ребят. Да что там, я и сам был рад поскорее выбраться из этого места. Костромские коллеги обрадовались нам как родным. Они уже начали переживать, что с нами произошла какая-нибудь беда. Ребята предлагали нам задержаться у них в Костроме хотя бы на сутки, чтобы узнать, как выглядит местное гостеприимство. Но Салтыкова была непреклонна, и, несмотря на усталость, мы поехали домой. «В Москве отоспитесь», — коротко и ясно обрубила она Минина, который, выслушав местных мироходцев, начал угрожать голодным обмороком. «Знаю я вас. Сейчас заведетесь куда-то в ресторан с местными, ищи потом вас по всей Костроме». «Так мы баньку вам сообразим», — подмигнул ей наш коллега, но он плохо знал Екатерину и что значит для нее работа. «Вот я про это и говорю», — ответила она. «У нас задание, и оно будет выполнено лишь после того, как я о нем доложу начальству, причем лично, так что как-нибудь в другой раз». На том мы и закончили разговор. Второй мангуст сопровождал нас до границы с Ярославским княжеством, а потом мы остались одни. Но даже об этом я узнал от Василисы, так как сам вырубился минут через 15 после того, как наша машина тронулась в сторону дома. Меня разбудили уже, когда до департамента оставалось около часа. Мы высадили Салтыкову, попрощались и разъехались по домам. Чувствовал я себя как-то хреново. Хотелось выкупаться, чего-нибудь наскоро перекусить и завалиться спать. В этом походе я истратил слишком много сил, и теперь их нужно было восстановить. Оптимум, конечно, хорошая штука, однако есть нюанс. Он восстанавливал силы, но когда его эффект спадал, наступала резкая усталость. Можно было и снова применять препарат, но тогда и откат будет просто бешеным, так что более 3 шприц-тюбиков было просто опасно для жизни. Лишь обычный здоровый сон мог полностью восполнить затраченную магическую энергию, другого пути просто нет. С учетом того, что домой я попал ближе к полуночи, проспал до вечера следующего дня и проснулся уже ближе к 6. Оказалось, что меня вот уже как 2 часа дожидается Верховцев. Разумеется, сразу же после того, как я привел себя в порядок, Варвара приготовила нам кофе, и мы засели в моем рабочем кабинете. «Поздравляю с удачным возвращением, Владимир Михайлович», — начал разговор Леонид Александрович. «Надеюсь, все прошло хорошо?» «Нормально», — махнул я рукой. «Скажем так, операция прошла успешно, а все остальное не так уж важно». «Лучше рассказывайте, что у нас новенького. Вы же не зря меня дожидались». «Да я вообще заехал охрану проверить, но, узнав, что вы давно уже отдыхаете, решил немного подождать. Новостей не так уж чтобы много, но захотелось поскорее ими поделиться». «Да?» Я посмотрел на него поверх чашки и хлебнул немного терпкого напитка. «Ну так не томите тогда. Что у нас? Просрали судоремонтный завод в Астрахани?» Как раз там все нормально. Давыдов говорит, что все идет по плану, и скоро вопрос будет решен. Я по другим моментам. Для начала мы нашли Виктора Ванга. Хорошая новость. Давно я искал этого парня. У него передо мной небольшой долг, так что процентов набежало уже прилично. Как вам это удалось? Владимир Михайлович, есть такие вещи, которые я не могу сказать даже вам, — ответил Верховцев. О, понятно. Профессиональные секреты, — усмехнулся я и махнул рукой. Да ладно, мне это знать не принципиально. Это ваши дела. Ну и где же живет этот китаец? Недалеко от Москвы, в Звенигороде. Надо же, как близко. У меня к вам будет еще одна просьба насчет этого парня. Слушаю вас, ваше сиятельство. Установите за ним наблюдение и выясните о нем все, что можно. Меня интересует точно такая же информация, которую вы готовили для меня насчет маркиза Теряева. Сильно не затягивайте, я и так искал его непростительно долго. «Хорошо, Владимир Михайлович», — кивнул он и одним глотком опустошил свою чашечку кофе. «Только ничего не предпринимайте без моей команды, я сам». «Как угодно». «Кстати, насчет маркиза. Это, собственно, второй момент, который я хотел с вами обсудить. Что с ним не так? Или он и мертвый собрался нам доставлять головную боль?» «Он нет», — хмыкнул Верховцев. «Но вот его отец. Он из тех людей, которые любят порыть землю, пытаясь докопаться до истины». «Да пусть роет. Что мне теперь? У меня такое ощущение, что в последнее время под меня половина Российской империи роет. Кроты долбанные». Я допил кофе и со звоном поставил чашку на серебряный поднос. «Держите руку на пульсе, а там будем смотреть. Наносить удар первым я не стану. Посмотрим, что он там накопает». «Тогда у меня все», — сказал Леонид Александрович. «Если у вас ко мне больше нет никаких вопросов, то я бы хотел откланяться». «Да нет, в общем-то, раз уж все идет гладко...» «Что там, Ермолов с Лизой, спать еще не начали вместе?» «Мне показалось, что девушка не допускает его дальше определенных рамок», — ответил он. «Да? Любопытно. Мне казалось, он ей нравится». «Ладно, пустое. Пойдемте, я вас провожу». После того, как я проводил начальника службы безопасности, ко мне подошла Варвара и протянула конверт. «Два часа назад принесли с курьером», — сказала она. «Важный такой дядька с усами». Я жестом отослал ее во свояси и посмотрел на конверт. «Однажды я такой уже видел. Гербовый с золоченым вензелем. Неужели опять император в моей компании хочет позавтракать?» Я вскрыл конверт и достал из него приглашение. «Ну да, так и есть. Завтра в 10 утра меня ждет в гости Романов Николай Александрович». «Ну что же, почему не позавтракать в хорошей компании?» Великое Московское княжество, Москва, имение Салтыковых. Андрею Денисовичу исполнялось 55. Славный юбилей, в честь которого он устроил в своем имении праздник, сравнится с размахом которого мог разве что сам император. Денег не жалели ни на что. Столы ломились от угощений, был заказан цыганский ансамбль, во двор привозили парочку бурых медведей, ну а в заключении все небо светили многочисленные фейерверки. Его супруга, любимая дочь и сын, специально приехавшие ради этого события из Казанского княжества, сказали те самые приятные слова, которых ждет любой глава семьи от своих близких. Все было прекрасно в этот день, и лишь одно обстоятельство немного его огорчало. Любимая дочь Екатерина была сама не своя. Да, она у него серьезная девочка, и безудержного веселья от нее не добиться. Но здесь дело было в другом, совсем в другом. Отцовская интуиция подсказывала ему, что здесь замешан молодой человек, и это обстоятельство его крайне сильно беспокоило. Да, у него не самые лучшие отношения с дочерью, это так. Иногда возникает такое чувство, что она специально все делает для того, чтобы его позлить. Но это не означает, что его не волнует ее личная жизнь. Очень даже волнует. Причем, с кем она спит, его и в самом деле мало интересовало. Она девушка взрослая и к тому же не дура, так что кого попало в свою постель не пустит. Больше его беспокоил другой вопрос. Что, если она кого-нибудь полюбит и соберется замуж? Вот здесь был принципиальный момент. За какого-нибудь нищеброда он ее отдавать не собирался. Зная характер своей строптивой дочери, он очень опасался того, что она выскочит замуж за какого-нибудь умника, и это его не устраивало от слова совсем. Род Салтыковых не должен пересекаться с оборванцами. Один их дар чего стоит. Кто еще в Российской империи может таким похвастаться? Да никто. Так что, если уж она и выйдет за кого-нибудь, то он будет представителем не менее древнего и влиятельного рода. Поэтому нужно обязательно выяснить, что у нее на уме. Андрей Денисович дождался, пока основная масса гостей разъедется, а затем устроился со своей дочерью в зимнем саду, который она очень любила. «Спасибо, что приехала на мой день рождения, Катенька», — сказал Салтыков, затем наклонился и погладил свою дочь по руке. «Последнее время между нами было столько много разногласий, что я было подумал, ты не придешь на мой юбилей». «Ну что ты, отец?» — улыбнулась она, и ему показалось, что ее улыбка выглядит какой-то натянутой. А может быть, она просто устала. «Как я могу не прийти на твой юбилей?» «Не знаю, ты же у меня строптивая козочка, любишь рожками упереться». «Случаи бывают разные, отец», — улыбнулась она и сжала его руку. «Но это не один из них». «Рад это слышать, дорогая моя», — он заглянул ей прямо в глаза и спросил. «Послушай, мне кажется, или ты от меня что-то скрываешь?» «С чего ты взял?» — она опустила голову и посмотрела в пол. «Ну, знаешь, стариков трудно обмануть. Тем более, если эти старики — твои родители. Я же вижу, что с тобой что-то происходит. Разве нет?» «Происходит», — вздохнула Салтыкова. «В твоей жизни появился молодой человек?» «Ага», — ответила она. «Вот только все у нас с ним через задницу складывается». «Милая моя, откуда ты набралась таких выражений? Или это у вас в департаменте принята такая форма общения?» «Да нет, просто слово самое подходящее, чтобы описать то, что между нами происходит». «Расскажешь?» «Я, конечно, не слишком искушен в любовных делах, но как отец могу дать дочери подходящий совет». Екатерина немного помолчала, затем вздохнула, и по ее щеке скатилась слеза, которую тут же вытер Салтыков. «Вот это точно лишнее! Каков мерзавец! Довел мою любимую девочку до слез. Где это видано?» — притворно удивился Андрей Денисович. «Я думал, легче заставить плакать кирпич, чем тебя». «Давай, переставай реветь и расскажи, что происходит». Судя по тому, что ты сказала, у вас не все гладко, так что если он и в самом деле достоин моей милой козочки, то подумаем, как быть. Спасибо, папа. Ты всегда был на моей стороне. За исключением некоторых вопросов, — хмыкнул Салтыков. Но, может быть, мы и до них доберемся. Всему свое время. Папа, ладно, я шучу. Занимайся своими науками, черт с ними. Лучше расскажи мне о своем молодом человеке. Что он? Молод, хорош собой. Разве для мужчины это главное? Узнаю свою любимую дочурку и не перестаю радоваться, — хохотнул герцог. Ты всегда соображала лучше твоего братца. Значит, он из древнего рода? Да, у него древний род, почти как наш. Мне он начинает нравиться. Ну так в чем же дело? Его родители против? Если так, то давай я поговорю с ними, и я уверен, мы решим этот вопрос ко всеобщему удовольствию. Да не в его родителях дело. Тогда говори сама, что я ребусы решаю. С моей работой у меня толком нет на него времени. Точнее сказать, раньше не было, — шмыгнула носом Екатерина. Ну вот, пока я пропадала в департаменте, мы немного отдалились, а теперь... Теперь ты жалеешь об этом, — попытался закончить ее мысль Андрей Денисович. Да, теперь жалею. Он хороший парень, и мне начинает казаться, что он именно тот человек, с которым... В общем, я бы не хотела его терять. «Тогда пойди к нему и поговори с ним», — посоветовал ей герцог. «Если ты ему не безразлична, то он тебя поймет». «А если нет?» «Значит, это не тот человек, который тебе нужен, и ты будешь знать об этом». По-моему, это очевидно. Понимаешь, один раз я уже обещала ему, что все изменится, но у меня ничего не вышло. Катя пожала плечами. А совсем недавно я сама пригласила его на пару дней на отдых. Только не говори, что этот молодой человек отказался провести несколько дней с тобой. Не отказался, но обстоятельства... сложились так, что ничего не вышло из этой затеи. Не по его вине, просто так вышло. Андрей Денисович посмотрел на свою дочь и погладил ее по голове. Впервые за последние несколько лет ему стало жаль ее. «Слушай, если хочешь, я могу поговорить с ним и все ему объяснить», — сказал он. «Если он и в самом деле умный парень, а я сомневаюсь, что твой выбор пал бы на глупца, то он все поймет. Хочешь? Как его фамилия?» «Соколов», — ответила Катя и вытерла слезы с глаз. В этот момент Салтыкову показалось, что его шарахнуло молнией. В глазах потемнело, а сердце сжалось стальными клещами. Ему послышалось, или она и в самом деле только что произнесла ненавистную ему фамилию? «Как ты сказала?» Он попытался сохранить самообладание, но это давалось ему с большим трудом. «Владимир Соколов», — ответила она и посмотрела на отца. «Что с тобой? Ты весь бледный». «Да нет». «Тебе показалось», — ответил он. «Сиди здесь. Я сейчас приду», — испуганно сказала Екатерина, вскочила с кресла и убежала из зимнего сада. От бешенства у Андрея Денисовича сводило скулы. Как этот подонок мог оказаться рядом с его любимой девочкой? Как? Он посмотрел на хрустальный бокал с красным вином, который держал в руке, затем размахнулся и швырнул его в белоснежную стену. «Сука!»